Издательство «Эксмо». По праву силы. Шаман и Север. Духи и предки и воплощение в себя настоящую. Ада. Предисловие. Все истории клиентов озвучены с их согласия. Никто не хочет быть шаманом. Так иногда говорят, и я согласна и не согласна одновременно. Это аудиокнига про мой личный путь поиска себя и силы, своей целостности и свободы. В ней очень много магических и шаманских практик, и также много классической психологии. Я всегда ищу баланс между этими подходами. Это не академический учебник, и я ни в коем случае не претендую на истину. Все, что вы услышите далее, — мое личное мнение без каких-либо призывов и агитаций. Это опыт-практика, который долго искал себя и много помогал другим. Режиссера, психолога и шамана, который всегда хотел быть писателем. Здесь моя практическая дорога, исследование магии и религии через призму собственной жизни и ответы на многие важные для начинающих практиков вопросы. Все это неразрывно связано с личной историей, и я надеюсь, что за время рассказа мы с вами станем ближе. И что вам будет полезно услышать мои заметки про магию, род и родовые сценарии, мир духов и шаманское мировоззрение, колесо года и женскую магию. Будем знакомы? Меня зовут Ада. На самом деле по паспорту не так, и всю жизнь я просто представляюсь инициалами. Меня много раз упрекали за излишний пафос псевдонима, но это действительно всего лишь первые буквы фамилии, имени, отчества. Никаких отсылок к котлу вечных мук. На момент начала создания этой аудиокниги мне 34 года. Я шаман, имеющий посвящение в северной и тувинской традициях. Я режиссер, который 6 лет проводит в Ленинградской области этнический, магический, сказочный фестиваль «Жатва», где воплощаю все близкое моей душе, красоту традиционных обрядовых действий, трансформационные игры и практики, хорошую этническую музыку, усиленную и дополненную современным звучанием. В стремлении хорошо выполнять свою работу помогающего практика и следуя за призванием, я получила образование психолога-арт-терапевта. На мой взгляд, вся современная магия и психология выросли из древних обрядов шаманов. Ближе всего мне концепция Юнга с его коллективным бессознательным, понятием архетипа и другими очень понятными шаману вещами. С самого детства я обожаю читать книги и писать свои тексты. Дневник я веду с 6 лет, потом я долгое время вела блоги на разных площадках. Не изменяя этому правилу, с началом активной практики я завела канал в Телеграме, где публикую свои рассуждения о жизни, психологии, магии и пути. Так и появилась эта аудиокнига. Однажды мне написали с предложением о таком вот проекте, где я расскажу про то, как в 21 веке человек открыто называет себя шаманом, о красоте архаических обрядов и современной психологии. О том, что такое магия, я узнала в раннем детстве. Моя покойная бабушка Инна Григорьевна жила тогда в маленькой шахтерской деревне в Новгородской области. Мы, дети, которых в трудные 90-е на все лето отвозили к бабушкам, были счастливы. Колдовство было вокруг нас и внутри нас, и все это было естественным. Бабушка заговаривала боль. Бабушка рассказывала сказки. Бабушка говорила о том, что когда она была совсем маленькая, а в Ленинграде бушевала блокада, она стояла на крыше и говорила слова в небо. И бомбы летели мимо. Призраки шахтеров, которые никогда не вернулись домой, ходили между домами. Над Веснинским полем всегда клубился туман. А лошадь без головы из рассказов бабы Лены бегала по железной дороге каждую ночь. Бабушка Катя, которая жила под горой в конце нашей длинной-длинной шахтерской улицы, научила меня делать магических кукол-мотанок. Я родилась и жила среди хтонических сказок, напротив Смоленского кладбища на Железноводской улице. То, что летом рассказывала бабушка, зимой подтверждала тетка, сестра моего отца. У нас так и не сложилось теплых отношений, Даже когда много лет спустя я прицельно работала со своим родом, мы не стали близки. Зато именно она рассказывала мне о том, что видела в нашей старой квартире черный шар, который пугал ее в детстве. Самое интересное, что я тоже его видела. Как и Ольга, я не один раз просыпалась ночью, или мне это снилось, и видела черный шар, зависший над моей кроватью. Я шла за ним, но все заканчивалось тем, что он исчезал, а я, как заворожённая, час или два смотрела на уличные огни. Мягким покрывалом света они укутывали метро «Приморское» и, переливаясь, шли дальше, по Новосмоленской набережной, вдоль реки, к морю. Я выросла на берегу холодного и пресного, но все же моря. Финский залив. Он всегда занимал и продолжает занимать большую часть моего сердца. Здесь я мечтала увидеть на горизонте парусные корабли с хищными оскаленными пастями на носах. Здесь же много лет спустя проводила огромный фестиваль, наполненный духом старых сказок. Сюда я стремлюсь, чтобы отмечать летние праздники колеса года. Сосны на берегу, пески, мягкий зеленый мох и огромные заросшие валуны. Я видела многие красоты мира и надеюсь, что увижу еще больше. Но точно знаю, что в северной традиции шаманизма я в конце концов оказалась именно потому, что с самого детства была влюблена в эти пейзажи. Мое сердце всегда принадлежало северу, и я знаю, что так будет и впредь. Мы вместе навсегда. До самого конца.